Заместитель Адхарвы практиковал кинетические искусства, на что указывала эмблема культа рапторов, мерцающая в блеске молний. Вместе они остановили неуправляемое падение машины. Адхарва и Фозисткар с идеальной согласованностью повернули запястье, подчиняя кинсилу своей воле. Сервантес повторил их движение, судно повернулось, будто каркасная модель на экране под гаптическим управлением конструктора. Пилот до предела увеличил тягу, сопла машины ярко вспыхнули. «Отпускай!» – скомандовал Адхарва. Фозис вместе с ним разжал ментальную хватку на транспортнике. Тот ринулся в небо, подобно камню, выпущенному из пращи. Отдача пронеслась по телу Адхарвы волной боли, отозвавшейся в костях. Впоследствии она усилится в десятеро. Напряженно выдохнув, легионер спустился по аппарели грозовой птицы и ощутил недоумение Ткара. «Что ты творишь?» – спросил его помощник. «Вернись на борт!» «Немедленно лети в Калену!» – приказал Адхарва сквозь зубы, окрасившиеся кровью. «Помоги бойцам 4-го легиона с эвакуацией. Присоединюсь к вам, когда смогу». Фозис нажал ладонью на кнопку поднятия рампы и покачал головой. «Я закрою люк, но мы будем ждать тебя и примарха». Разглядев в ауре Ткара твердую решимость, Адхарва понял, что никак не сумеет переубедить его. «Тогда я постараюсь не задерживаться». Вихри абразивной пыли сдирали с его доспеха серебрящиеся полосы краски. Легионер повернулся к городу, откуда должен был вернуться его повелитель. Если он еще жив, способен ли кто-нибудь уцелеть в столь враждебной среде? В ответ на этот безмолвный вопрос из пелены облаков выступил великан, окутанный многоцветным пламенем. Это был исполин, облаченный в золото и багрянец, воин и ученый в одном лице. Его драгоценную броню, шедевр лучших оружейников Терры, покрывали изображения львов и безупречно выполненные письмена. Над грудными пластинами в виде мускулов изгибались рога, коленям гиганта льнул кожаный килт. На поясе висели меч с загнутым клинком из просперийской шелкостали и огромная книга псионики. «Мой господин», — мысленно произнес воин. Воплощенные ярость и любознательность — вот чем был Магнус Красный. В лице его смешивалось множество черт, которые Адхарве никогда не удавалось полностью охватить разумом. Не самая лучшая особенность для вождя. Подчиненные не сразу привыкают к ней. Адхарву она, кажется, смущала до сих пор. Психический огонь поразительной ауры примарха сдерживал ярящуюся бурю. Магнус не обращал внимания на буйство стихии, словно прогуливался в скульптурном парке Тиски. За ним следовали три сервитора, каждый из которых тащил грависани с высокими бортами. «Ждали до последнего, верно?» – отправил Адхарва. Примарх огляделся, как будто впервые заметив ураган. «Я не мог бросить работу». Жарукин никак не желал отпускать грозовую птицу. Магнитные вихри терзали ей брюхо, злобные ветра швыряли в ее фюзеляж летающие обломки. Сопла десантного корабля пылали синевой, корпус визжал, словно его рвали на части. Машина набрала высоту резким, тошнотворным рывком. Буря все так же пыталась сокрушить ее. Из-за нового крена Адхарва ударился головой о распорку. Пилот мастерски сражался с ураганом, но такого врага не одолел бы никто. Стремительный шквал сорвал фрагмент обшивки, как тонкую фольгу, и с воем прорвался в грозовую птицу. Непредсказуемые электромагнитные импульсы вывели из строя внутреннюю проводку и механизмы управления. По всей длине корабля прокатилась череда взрывов, и посыпались пучки искр. «Двигатели теряют тягу!» Десантная машина клюнула носом, и стерзанный кусок металла полностью оторвался от борта. Фозисткар закрыл брешь кин-щитом, и шум ветра утих. Грозовая птица накренилась и провернулась по центральной оси, продолжая нестись к распадающимся руинам города. На глазах от Харвы магнитный ураган сдергивал древние здания с фундаментов и сталкивал их, будто ребенок, забавляющийся игрушечными кирпичиками. В последний миг перед ударом о землю корабль выровнялся. За пробоиной вспыхнул тот же многоцветный огонь, что окутывал Магнуса, когда он вернулся с раскопок. Оторвав взгляд от адской бури внизу, Атхарва увидел, что примарх стоит в носовой части машины и держит руку на огромном томе знаний. Его аура сияла так ослепительно, что на нее невозможно было смотреть. Она заполняла пассажирский отсек, и рядом с такой мощью силы легионера казались ничтожными. Атхарва еще при первой встрече с новым вождем мгновенно понял, что тот превосходно владеет пси-искусствами. Но сейчас на его глазах происходило нечто исключительное. «Возвращаемся домой, пилот», — велел Магнус. Грозовая птица быстро догнала неуклюжих сервантесов, и летчик сбавил тягу двигателей. Атхарва ощутил нежелание корабля замедляться. У машины было имя и сердце охотника, ей претила компания громоздких транспортников. Когда буря осталась позади, огонь за пробитым фюзеляжем угас, однако Фозисткар поддерживал кин-щит до самой Калены, планетарной столицы. Челнок описывал круги над городом, ожидая разрешения на вход в его опасно переполненное воздушное пространство. Пока Магнус о чем-то говорил с пилотом, Атхарва рассматривал столицу, похожую с высоты на перенаселенную муравьиную ферму. Калена, некогда процветающий центр коммерции, находилась в устье прямой, как стрела речной долины, что начиналось за Жарукином. Здесь она расширялась, образуя громадную чашу, которую с трех сторон окружали высокие утесы, а с четвертой подступал темно-зеленый океан. Здания в столице были самыми древними из всех, какие видел Атхарва в своих странствиях с Терры. Чудесные купольные базилики, поворотные башни из фототропного стекла, роскошные библиотеки и оживленные торговые кварталы. Город, где раньше радушно принимали космолеты из других миров и океанские суда из всех уголков Моргенштерна. К городу отовсюду тянулись извилистые транзитные пути, магистральные дороги и трассы магнитопланов, сейчас совершенно забитые входящими потоками транспорта. Автомобили безнадежно застревали в пробках, и тысячи жителей планеты шагали по обочинам запруженных шоссе. Беженцы тащили на себе все нажитое имущество, надеясь получить место на эвакуационных кораблях. Обычно в колонии жили около 70 тысяч человек, но после начала всепланетного исхода население столицы достигло 3/4 миллиона и продолжало расти с каждым днем. Пространство над городом напоминало потревоженный улей. Раи летательных аппаратов кружили над предместьями, тысячи машин поднимались в небо по тщательно выверенным маршрутам, следуя указаниям главного диспетчера Астин Эшколь из вышки на краю прибрежного космопорта. Все корабли, способные преодолеть атмосферу, были реквизированы для отправки обитателей планеты к звездолетам, ждущим на низкой орбите. Трюмы агробарж вместо баков с протеиновой похлебкой и ГМО-культур теперь заполняли толпы людей. Стойла скотовозов занимали те, кого увозили к спасению, а не под нож забойщика – мужчины и женщины Моргенштерна. Нередко случались авиационные происшествия. Отчаявшиеся пилоты рвались в небо, игнорируя команды диспетчеров. Как правило, их быстро ловили электромагнитными лассо. Однажды после несанкционированного старта защитные турели космопорта сбили нарушителя над океаном, чтобы избежать каскада гибельных столкновений и крушений. В центре комплекса возвышался люкс Ферем, исполинский супертранспорт минувшей эпохи. Когда-то подобные межзвездные левиафаны садились на заселяемые планеты и становились частью инфраструктуры колонии. В его километровый корпус были встроены чрезвычайно мощные репульсоры, питаемые генераторами неизвестного ныне типа. Без них судно не смогло бы пережить спуск в атмосфере и теперь подняться обратно в космос. Провосты и легионеры направляли перепуганных граждан по аппарелям внутрь пышущей жаром громадины. 60 тысяч уже поднялись на борт, еще 50 тысяч ждали своей очереди. На утесах вокруг столицы недавно установили башенки, призванные свести к минимуму воздействие непредсказуемых магнитных бурь. Но при всей гениальности их конструкции полностью стабилизировать окрестности не удалось. От Харви мозолили глаза эти вышки, приземистые коробки из склепанных балок в косую черно-желтую полоску. Их создатели прибыли на Моргенштерн всего за месяц до высадки тысячи сынов, но уже оставили на планете неизгладимый след. Они превратили самую западную скалу в базальтово-черную цитадель и назвали ее Шарей-Мавет. Каменную толщу взорвали, пробурили и расплавили, чтобы расчистить место для оборонительных галерей, широких парапетов, стрелковых платформ и позиций для макропушек. Так на месте утеса возник неприступный бастион. Именно на эту мрачную твердыню взяла курс грозовая птица, получив окончательное разрешение на вход в немыслимо забитое воздушное пространство. Даже незначительно отклонившись от строго заданной траектории, она почти наверняка столкнулась бы с другим судном. Пока десантный корабль снижался, лавируя между летательных аппаратов, Адхарва, вытянув шею, изучал Шарей-Мавет. Ее математически выверенный силуэт обладал гордой, воинственной красотой. Декоративные навершия венчали крепостные башни, явно лишние орнаменты украшали амбразуры, резные фрески покрывали ворота. Все говорило о разуме художника, скованном кандалами целесообразности. «Мой брат обожает эффектные жесты», — заметил Магнус, вернувшись в пассажирский отсек. От Харви не просто было осознать тот факт, что у его генетического прародителя имеется брат, не говоря уже о 19. Сама идея существования столь многих несравненных созданий выглядела абсурдной, как будто пантеон полубогов вдруг решил покинуть вышнюю обитель и заняться делами смертных. Воин не встречал никого из братьев своего отца, но слышал рассказы об их деяниях. По крестоносным флотам уже ходили легенды о примархах, истории невероятных побед и доблестных подвигов, которые Адхарва раньше считал крайне преувеличенными. Увидев своего повелителя в деле, легионер Тысячи Сынов изменил мнение. «Он построил все это за один день?» – спросил Адхарва. «Да», – подтвердил Магнус. «Разумеется, при полной свободе действий мы и нечто более грандиозное можем сотворить за пару минут». «Действительно?» Примарх окинул его заинтересованным взглядом. «Да». Развернувшись над одной из верхних посадочных площадок, грозовая птица с шипением выдвинула шасси. Ближние турели поворачивались вслед за кораблем, и Адхарва нахмурился, ощутив в каждой из них свирепую жажду битвы. Десантный корабль приземлился с облегченным металлическим стоном истерзанного корпуса. Пилот полностью убрал тягу, двигатели взвыли напоследок и утихли. Адхарва расслабленно вздохнул. Легионеры Тысячи Сынов отстегнули страховку и начали готовиться к выходу. Носовая аппарель с протестующим скрежетом механизмов опустилась. «Идем со мной, Адхарва», — сказал Магнус. «Познакомишься с моим братом-олимпийцем». Лишь позднее Атенеец сумел отчетливо вспомнить, как прошла его встреча с Пертураба из Железных Воинов.

Механикумы определили, что причиной отказа энергоснабжения стала локализованная инверсия магнитных полей высокой напряженности в ядре планеты. Подобные флуктуации происходили нередко, но такой сосредоточенный и мощный выброс случился впервые. В последующие 7 дней механикум Геологикус зафиксировал 3 аналогичных инцидента, и его адепты собрали достаточной информации, чтобы установить природу катаклизмов. На Моргенштерне началась сверхбыстрая смена магнитных полюсов. События такого рода с периодичностью приблизительно в 500 000 лет происходили на всех планетах. Как правило, изменение полярности занимало несколько веков, и обитатели мира почти не замечали эффектов столь плавного процесса. Срок нынешней инверсии механикумы оценили в 6 месяцев, по самому оптимистичному прогнозу. Причины гиперускоренной смены полюсов выяснить не удавалось, но ее последствия были апокалиптическими. В атмосфере все чаще бушевали магнобури, которые неуклонно набирали силу и повсеместно нарушали работу энергосистем. Из-за эми-урагана, целиком накрывшего Моргенштерн, граждане вынуждены были 3 ночи сидеть при свечах или в полной темноте. Все ВОКС-системы, кроме самых мощных, передавали только неразборчивый вой помех, схожий с многоголосыми криками. Вследствие перебоев с распределением пищи и воды, пару десятков городов захлестнули массовые волнения. Также возросла сейсмическая активность. По коре планеты побежали ветвящиеся разломы. Одна из тектонических плит раскололась от напряжения, и крупнейшее в мире скопление ульев, выстроенных над геотермальной трещиной, рухнуло в огненный провал, что раньше снабжал людей энергией. Цунами высотой в сотни метров, возникшее после того же землетрясения, затопило 3 прибрежных города. За 1 месяц население Моргенштерна сократилось вчетверо. Словно таких катастроф было недостаточно, механикумы-теоретики предсказали сверхбыстрый распад атмосферы и вследствие этого смертельно опасное усиление солнечной радиации. Узнав о перспективе всеобщей гибели, имперский губернатор Конрад Варга наконец объявил планету потерянной и велел транслировать по всем действующим воксам распоряжение об эвакуации. Космопорт, подходящий для крупномасштабного исхода, сохранился только в столице мира, Каэлне. Через несколько часов после сообщения Варги каждый обитатель